чем жила твоя душа. Как ты шла извилистой линией жизни, ни словам поверю я, а глазам Валерии, синим как морская даль, печальный. Не слова.